Суаминты. Выгнав из дому внучку, Пижму, шатаясь, вернулся к своему ложу. Дикая вспышка обессилила его, бешенство сменилось унынием. Тяжело дыша и хватаясь рукой за грудь, с усилием забрался он на нары и тяжело упал на меховую постель. В голове у него звенело, кровь колотилась, шумела в ушах. Чудилось, что лежит в болотной трясине и вязнет в ней с головой. Тяжелое забытье охватило его. Очнулся он утром, сердце у него ныло. Но странно, он помнил, что случилось что-то плохое, но что именно, вспомнить не мог. Только постепенно вернулась память. Он сидел на нарах угрюмый и мрачный. Между тем жизнь в Купиосу шла своим чередом. Мужчины добывали из-подо льда рыбу, ловили налимов гарпунами, насаженными на длинные шесты, тыкали в глубокие омуты и выталкивали со дна уснувших на зиму самов. Молодежь ходила на охоту. Стреляли глухарей и репцов, били тупыми стрелами белок, ставили западни на куниц. Женщины сидели по домам и шили из меха зимние мужские и женские одежды. Однажды мирное течение жизни было нарушено военной тревогой. Молодежь из дома Сайона прибежала из лесу с громкими криками: «Суаминты! Суаминты!» Суаминтами жители Купиосу называли лесных бродячих людей. Это было прозвище загадочного племени, говорившего на чужом языке. Когда племя рыболовов стало расселяться с юга на север, оно всюду встречало этих людей. Они питались только мясом птиц и зверей. Малолюдные орды этого народца вечно переходили с места на место в поисках обильной добычи. Постоянных селений они не имели. У них были только временные становища в 2-3 небольших шалаша, сплетенных из древесных ветвей. Зимой они жили в землянках. Как только в окрестностях звери начинали попадаться реже, орда бросала становище и переселялась в другую местность. Рыболовы, напротив, жили гораздо более крупными поселками, построенными на удобных для ловли местах, на речных островках или по берегам богатых рыбой озер. Рыболовы всюду оттесняли суаминтов от своих поселений. Вернее, те сами уходили вглубь лесов, куда рыболовы не заглядывали. Суаминты редко подходили к берегам больших рек. В Купиосу о них не было слышно по целым годам, но иногда они вновь начинали бродить в окрестностях поселка. Об их появлении узнавали не только по случайным встречам. Суаминты охотно таскали попадавшуюся в ловушки добычу, а иногда воровали, кстати, и звероловную снасть. Были случаи, когда они похищали детей и женщин. Это делало их особенно ненавистными. Среди рыболовов ходили фантастические, но упорные слухи, будто они людоеды и поедают всякого, кто попадется им в руки. На этот раз нападению подвергся один из сыновей Арры, жены Сайона. С утра молодой Сайон ушел проверять поставленные ловушки и не вернулся. На заре товарищи отправились на поиски. Места, где были поставлены ловушки, были хорошо известны. После долгих поисков молодого Сайона нашли у дальних ловушек. Окровавленное тело его было истыкано в нескольких местах. Убили охотника, чтобы ограбить. Унесено было все — меховое платье, обувь, охотничья сумка и все оружие. Братья Сайона внимательно изучили следы, оставленные убийцами. Опытные следопыты определили, что здесь было не менее 9 человек. Ушли они вглубь леса, двигаясь прочь от реки. Шли гуськом, и следы их сливались в одной протоптанной тропе. На снегу возле трупа валялся короткий сломанный лук и одна стрела. Форма лука и глубокого каменного наконечника разрешила все сомнения. Убить молодого Сайона могли только суаминты.